14. Нога Ланы едва заметно дернулась, как будто по собственной воле. Синие глаза открылись, и тело постепенно приняло сидячее положение. Агати завизжала. «Тш-тш-тш-тш! Все в порядке?» — прошептал я, схватив ее за руку. «Все в порядке!» Агати вывернулась и отпихнула меня. Она стояла, пошатываясь и тяжело дыша. «Послушай меня», — уговаривал я, — «все в порядке, это игра, только и всего. Спектакль. Мы устроили представление, понимаешь?» Агати медленно, боязливо взглянула за меня. Она смотрела на тело Ланы. Мертвая женщина поднялась на ноги и распахнула объятия. «Агати, дорогая», — послышался голос Ланы, — который та не надеялась больше услышать. «Иди сюда». Лана не умерла. Судя по блеску ее глаз, она была живее, чем когда-либо. Бедную Агати переполняли эмоции. Ей хотелось плакать от радости и облегчения, броситься к Лане и крепко ее обнять, но Агати этого не сделала. Вместо этого она уставилась на хозяйку, чувствуя, как внутри закипает гнев. «Игра? Агати, послушай, какая игра?» — Я объясню, — сказала Лана. — Не сейчас, — вмешался я, — еще рано. — Мы все объясним позже. А сейчас нужно, чтобы ты нам подыграла. Глаза Агати наполнились слезами. Она замотала головой, отказываясь понимать происходящее, а потом побрела прочь и скрылась за деревьями. — Погоди! — крикнула ей вслед Лана. — Агати! — Тише, — предупредил я. — Я разберусь, я с ней поговорю. Лана посмотрела на меня с сомнением. Я видел, что ее решимость пошатнулась. «Лана, не надо, ты все испортишь», — с нажимом произнес я. Однако Лана не слушала. Она помчалась за Агати в оливковую рощу. Я в ужасе смотрел, как она убегает. Не знаю, догадался ли я тогда или понял лишь сейчас, но именно в тот миг мой план посыпался, и все покатилось к черту.